При этом автор «Бедных людей» невозможно, как это бывает в иных архетипических случаях, заменить другим историческим персонажем, а место казни – деревенской глушью или дуэльным барьером, ибо здесь задействован мировой сюжет о смерти и воскрешении героя. По мере нашего удаления от события оно обретает все больший масштаб. Его символические смыслы, закрепленные в культурном сознании, особенно обостряются на переломе эпох. Максимилиан Волошин посвятил одно из своих стихотворений Леониду Петровичу Гроссману, тогда сравнительно молодому, но уже известному исследователю жизни и творчества Достоевского. «Душой, бродя у вод столицы Невской, где Пушкин жил, где бредил Достоевский, а ныне лишь стреляют и галдят». Стихотворение помечено 19 сентября 1919-го, Коктебель. Поэту видится Петербург, Элизиум великих теней, оскверненный братоубийственной смутой. По сравнению с жизнью Пушкина и даже бредом Достоевского, нынешняя картина представляется в высшей степени деструктивной. Слово «стрелять», между тем, поставлено во множественном числе, и оно имеет касательство не только к печальной современности. Тёмин – жребий русского поэта. Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского – на эшафот. Это написано 12 января 1922 года в том же Коктебеле. Называется стихотворение «На дне преисподней» и посвящено памяти недавно погибших Блока и Гумилева. В поэме «Россия» 1924 год Волошин выстраивает целый поэтический мартиролог. Он состоит исключительно из культовых фигур. «Пять виселиц на кронверкской куртине» рифмуют на Семеновском плацу. «Валы в Тифлис» волочат Грибоеда, отправленного насмерть в Тегеран. Гроб Пушкина ссылают под конвоем на розвольнях в опальный монастырь. Над трупом Лермонтова царь. Собаке собачья смерть придворным говорит. Промозглым утром бледный Достоевский горит свечой, сходя на эшафот. И все теснее, все гуще этот список. Автору «Братьев Карамазовых», как уже говорилось, не повезло с его изображениями в прозе. Мы разумеем не только сочинение славного Пауля Гримма, но и усилия, предпринятые не менее даровитыми авторами, пишущими на русском языке. Примечание. В нашей книге «Родиться в России» мы взяли на себя смелость процитировать некоторые из их беллетристических наблюдений, объединив сочинителей собирательным именем «Чувствительный биограф». Впрочем, казнь Достоевского воспета и знаменитыми иностранцами. В своих «Роковых мгновениях», наряду с Ватерлоо, достижением Южного полюса, гётовский «Мариенбадский элегия» и так далее, Стефан Цвейг выделяет также 22 декабря 1849 года. Для него это драма всечеловеческого масштаба. Автор полагает, что наиболее адекватно она может быть выражена стихами. Цвейг уделяет исключительное внимание вещественной стороне вопроса. Добросовестно описываются предметы тюремного обихода и вообще российский этнографический реквизит. Сонного подняли ночью, поздно, хрипом, команды, лязгом стали, и по стене каземата грозно призраки тени заплясали. Длинный и темный ход, темным длинным ходом вперед. Дверь завизжала, ветра гул, небо вверху. Мороз озноб, и карета ждет. На колесах гроб, и в гроб его кто-то втолкнул. Неважно, что Достоевского подняли не столько поздно, сколько рано. Декабрьские ночи в Петербурге воистину длинны и могут представляться с поэтической точки зрения вовсе не имеющими конца. И ночь идет, которая не ведает рассвета,